Глава 7. Кровники тормошили меня, пытаясь привести в чувство. Вода и пощечины слабо помогали, но паук не зря был командиром дедовой гвардии. Спустя пару минут мне чуть приоткрыли рот и влили воистину живительную влагу. Смесь односолодового виски со свежей кровью в пропорции 1:2. Я сделал 2 жадных глотка и наконец-то начал приходить в себя. «Как себя чувствуете?» «Мы где?» Проигнорировал я первый вопрос, больше переживая, как далеко нас смогло перенести и скоро ли ждать гостей. «На берегу Ладоги километров на 100 перекинуло», — с запинкой рапортовал паук, продолжая сцеживать собственную кровь из ладони во второй бокал и подливая алкоголь уже в гораздо меньшем количестве. «Барон, вы монстр!» — услышал я восхищение в голосе командира второй группы. «Во славу комара, я уж думал нас, но вы и нас, да еще и броневики». А вот броневики переносить я не планировал вот вообще ни разу, само вышло, из-за чего, видимо, и перенапрягся самую малость. Одно дело протащить десяток людей прицепом по кровной связи, а другое дело 2 6-метровых бронеавтомобиля. В них нет крови по определению. Мысли прояснялись, и до меня наконец дошло, какую авантюру я сейчас провернул. «Какого господа?» — только и смог спросить. «Кто вступил в кровную связь с броневиком? Признавайтесь, извращенцы!» Со стороны послышались смешки. «Эти автомобили Агафья Петровна усовершенствовала», взялся объяснять незапланированный форс-мажор паук. «Раньше системы защиты и атаки поддерживались на них с помощью макров, но баронесса смогла сделать дублирующий контур, запитанный на кровь магов, чтобы они в реальном времени могли контролировать ситуацию, наращивать боевой или защитный потенциал. Собственно, благодаря этому мы и выжили». Командир покачал головой, заклеивая порез пластырем и пряча руку в перчатку. «По совести, наемники сработали профессионально», — отозвался инструктор, бежавший с нами марш-бросок. «Жук, кажется. 4 площадные заклинания разом просто разнесли бы в пух и прах стандартную защиту. Без усовершенствований броня выдержала бы технику мага 3-го уровня, ну либо очень слабенького 4-го, а с полной запиткой от 4 стихийных магов мы вон еще потрепыхались». Пока я цедил второй бокал, успел осмотреться. Оказывается, комары уже успели углубиться в лес, накинуть маскировочные сети на броневики и сходить на разведку в ближайший поселок. Все это время я был в отключке. Это плохо. Для наших убийц мы мертвы, окончательно и бесповоротно. На самом деле, если бы не Агата со своими экспериментами, то под лесной дорогой покоилось бы 11 трупов. «Что дальше, Михаил Юрьевич?» — задал самый важный вопрос паук. «Это же если вас признают мертвым, то через полгода земли могут и отдать кому-то с нужным уровнем допуска». «Верно мыслишь, поэтому ваша задача вернуться и закончить обучение курса, а моя задача выследить тех, кто захочет поживиться крошками с нашего стола». Паук хотел было поспорить, но я его опередил. «Отставить возражение. Вы нужны в школе. После нашего исчезновения туда повалят визитеры из министерства. Следите за всеми. Не забудьте теперь и сами носить артефакты на смену внешности. А я один шороху наведу в этом осином гнезде. У нас с дедом был план на этот случай». Я сознательно упомянул деда, так как старый барон был опытным дельцом и всегда имел несколько запасных планов на все случаи жизни и даже смерти. Михаил пока такого авторитета не мог иметь по определению, молоко на губах не обсохло. Уловка сработала. «А как же связь?» — все не унимался паук. «Мобилет не берет такие расстояния, мы же не сможем прийти к вам на помощь». «Связь у нас с вами есть всегда, маг крови я или где, но без приказа даже не думайте соваться с помощью, игра будет на грани фола». В культурную столицу новой родины я прибыл под вечер. Еще повезло, что кто-то из селян по доброте душевной подвез меня до городка, а оттуда уже добрался наемным экипажем. Был еще вариант поезда, но поскольку я еще без вести пропавший, то и светить своим лицом в местах скопления людей не решился. Все-таки хорошая штука, свитки переноса, но дорогая, а туда, куда мне предстояло явиться, свиток бы просто не перенес. Я не врал, когда сказал, что у деда был план. Накануне 16-го дня рождения Михаила и после 5-го покушения на себя, барон Комарин поделился с внуком некоторой информацией, которая мне сейчас оказалась как нельзя кстати. Интересно, а здесь принято благодарности умершим воздавать? Им от этого есть какой-то толк? «Есть», — задумчиво отозвался мой покровитель. «На перерождение скорее пойдут». «Хм, тогда я вам желаю, Михаил Юрьевич Комарин, он же деда, он же старый барон, скорейшего перерождения». «Я тебя лично не знал, но, судя по твоим поступкам, ты мне уже нравишься». Старенький дорожный экипаж привез меня на окраину Санкт-Петербурга, в так называемые Воробьевские ватаги. Гнездо бандитизма и разврата, но при этом, по мнению деда, здесь честности и справедливости было гораздо больше, чем в аристократических салонах. Дверца экипажа отворилась, и за ней показалось перепуганное лицо извозчика. «Барин, извините, но я дальше не поеду. Мне жизнь дорога». Парень побледнел и явно трусил заезжать в злачный район, справедливо опасаясь за свою жизнь. «Спасибо, милейший, далее и не нужно». Я тенью выскользнул из экипажа. Темная одежда без знаков различия прекрасно маскировала в полумраке заброшенных улиц. Бутылки, обрывки газет, полусгнившие ящики, кости животных, а может и не только животных. Комарихи резко отправились во все стороны в поисках затаившихся местных жителей, а я врубил дар на полную катушку и побежал. До нужного мне домика добрался спустя полчаса и два трупа. Угрызений совести не было и в помине. Они хотели отнять мою жизнь, я в ответ отнял их. Два отморозка мирно почивали на дне замусоренного обмелевшего канала, а мне вот отдых только снился. Обидно, их ведь даже выпить не вышло. Оба засранца имели такой букет болезней, что безопаснее было из лужи напиться, чем их крови глотнуть. Очищать кровь от всего лишнего я смогу, только избавившись от печати. А пока приходилось быть разборчивым. На тихий стук в неприметную дверь с облезшей краской отворилось маленькое оконце. «Чего надо?» – недружелюбно рявкнули сквозь зубы. «Кровавую мэрию и горсть винограда». Окошко захлопнулось, а спустя минуту дверь отворилась, и меня впустили внутрь. Следы запустения виднелись повсюду. Длинные узкие коридоры в паутине, пустующие стены с пятнами от когда-то висевших там картин, магические светильники работали через один, то ли в попытке экономии, то ли в попытке скрыть разруху. Да, бордель мадам Жужу слегка захерел с тех пор, как Михаил здесь был первый и последний раз. Местные девочки сделали его мужчиной, а дед заодно и поведал об одном из своих тайников. Кабинет мадам еще хранил следы былой роскоши. Массивная дубовая мебель, несколько репродукций известных художников и прекрасная коллекция вееров во всю стену. Вот и все, что осталось от некогда одного из лучших борделей Санкт-Петербурга. Меня встречала сама мадам. Невысокая фигуристая блондинка с ярко-алыми губами и родинкой над губой. Она выглядела максимум лет на 30, но никак не на свои 60. И это я еще усилием воли не отрывал взгляда от ее лица, тогда как в фигуре, затянутой в полупрозрачное обтягивающее платье, позавидовали бы очень многие. «Мадам, вы, как всегда, очаровательны и неподвластны времени». Я склонился в полупоклоне, поцеловав ее точёную ручку в черных перчатках. «Юноша, я не узнаю вас. Были таким робким, и вдруг такие перемены?» Хрустальный голосок переливами разливался по ее кабинету. «О, мадам решилась проверить Мишеньку на вшивость. Не каждый сможет противостоять врожденному эротизму этой воистину шикарной женщины и не менее шикарной разведчицы в прошлом». «Мадам, я бы с удовольствием поддался на вашу провокацию, но боюсь, что в этом случае дед вернется с того света посмотреть на своего бесталанного внука. Давайте не будем тревожить его покой». Я нахально подмигнул мадам. «Но в случае, если ваше желание искренне, я обещаю не посрамить честь фамилии». Мадам, кажется, впервые улыбнулась по-настоящему. «Балбес, но похож на деда». Бывшая разведчица уселась за стол, взглядом предлагая располагаться в кресле напротив. «Выпьешь?» «Что сможете предложить?» «Азиатки, мулатки, благородные и не очень, с даром, и даже парочка девственниц есть», перечисляла мадам с улыбкой, наблюдая за моим приятным удивлением. На самом деле ее предложение, хоть и было для меня приятным сюрпризом, но примерный ассортимент девушек я получил еще, пока шел к ее кабинету. Мои любимые крылатые разведчицы успели принести мне на дегустацию кровь всех обитателей борделя, включая саму мадам. И из всех девочек меня заинтересовала только одна, и то не для плотских утех. «Азиатка, темные волосы, вишневые глаза, конченая наркоманка», озвучил свой выбор, наблюдая за хмурым лицом Жужу. «Хотел бы забрать ее себе. Если необходим выкуп, предоставлю, деньгами или услугой». «Миша, она того не стоит», запинаясь, произнесла хозяйка борделя. «Ей уже не помочь, я пыталась. Лекари разводят руками». «Мадам, при всем уважении, если она для вас не ликвидный актив, то для меня очень даже». Я постукивал пальцами по подлокотнику кресла, ожидая, когда мне на блюдечке с голубой каемочкой подадут одну из сильнейших одаренных в магии иллюзий. «Я хочу ее», — раздельно с паузами произнес, глядя в глаза мадам Жужу. «Это же просто удача какая-то, что такое сокровище оказалось прямо возле дедовского тайника. Такие совпадения не могли быть случайными». «Либо фортуна за что-то сильно меня полюбила, либо я просто чертовски везучий сукин сын». «Боги с тобой отдам, но ты разоришься на покупке той дряни, на которую ее подсадили. У меня весь бордель, считай, на нее и работает». Я только хмыкнул. «Лукавит мадам, бордель-то, может, и работает до сих пор только благодаря услугам этой девочки. Она умудряется оживлять все самые смелые фантазии клиентов, так что как минимум свою дозу она исправно отрабатывает. Ну а мне мадам просто не может отказать. Не так-то просто отказать, если на тебе висит долг жизни». Девушку привели через 5 минут. Болезненно худая, с впавшими щеками и синяками под глазами, она напоминала привидение. Еще большее сходство добавляло белоснежное кимоно. Она даже стоять самостоятельно не могла. Как только ее отпустили, она рухнула в соседнее кресло и тяжело задышала. Бисеринки пота покрыли ее лицо, и она сжалась в комок. Я приподнял рукава кимоно. Так я и думал, все вены исколоты от запястья до подмышек. «Ну ничего, мы тебя вытащим, не бесплатно, конечно, но сдохнуть от наркозависимости такому самородку я просто не дам». Бордель мадам Жужу я покидал, предварительно распотрошив дедовский тайник и закинув девушку на плечо. В кармане формы лежали ключи от дома и поддельные документы на имя Гаврила Петровича Виноградова, далекого племянника покойной Мишиной матери. И все таки дед молодец. Документы, жилье, счет в банке. Все было подготовлено заблаговременно. Но самое большое богатство – это его письмо с некоторыми соображениями о происходящем. Их мне и предстояло оформить в свой собственный план. Вызванный извозчик только хмыкнул, рассмотрев девушку. Чего только не увидишь на воробьевских ватагах, но золотое правило – меньше знаешь, дольше живешь, никто не отменял. Назвав адрес своего временного пристанища, я углубился в мысли. Мне нужен был мой бог. «Камара, ты меня слышишь?» «Слышу. Что-то срочное?» — отозвался раздраженным голосом мой покровитель. «У тебя какие отношения с азиатскими коллегами?» «М-м-м?» — уже более заинтересованно отозвался Камара. «Не сказать, чтобы дружественные, но и войной пока друг на друга не ходили. А что случилось?» «Я тут совершенно случайно нашел наследницу клана, покровителем которых являются вишневые кицуны. Она конченая наркоманка и, считай, одной ногой уже в могиле. Я могу ее вытащить, но не быстро и не бесплатно». «Так... «А от меня-то ты что хочешь?» «Так я тебе козыри на руки даю. Больше чем уверен, у вас там свои политические разборки, в которых любой союзник будет не лишним». Пару минут стояла тишина, но Камара все же ответил. «Ты же не просто так завел разговор о союзниках, верно? Чего ты хочешь на самом деле?» «Мне нужно разрешение временно наложить иллюзию на твой перстень. Скажем так, надеть личину Виноградова, чтобы найти организаторов уничтожения нашего рода». «А ты не оборзел ли часом?» — взорвался Камара. «Я его из другого мира притащил, с костра снял, в рот принял, а ты собрался свалить от проблем в рот Виноградовых?» Я подождал, пока стихнет первая и даже вторая волна гнева. «Гнев — это хорошо. Сразу не отказал, значит, есть варианты». Спустя пару минут, когда запас трехэтажных конструкций в мой адрес иссяк, я уточнил. «Я не снимаю твой перстень и не отказываюсь от рода. Я хочу только наложить иллюзию». «Нет, но вы посмотрите на него, наложить иллюзию на божественный артефакт. Это тебе не дурачков на ярмарке обманывать. Ты вообще в курсе, что для использования другого символа еще разрешение надо получить от Винограда? А он там последние лет 100 сильно не в настроении. У него, почитай, уже и рода практически не осталось. А тут ты такой красивый, с кровью Виноградовых по матери нарисуешься. Устрой нам встречу, пожалуйста, мы договоримся. И я клянусь, что род менять не стану, не по кодексу это». Камара еще что-то пробурчал неразборчивое про то, что кто-то совсем меры не знает, бога как секретаря гоняет, но в его голосе уже не было гнева, скорее раздражение и нотки интереса. Как ни крути, а ему предстояло заключить хоть и временные, но союзы с другими богами, чего не случалось уже давненько. Чем дальше он смотрел на эту душу, тем сильнее убеждался, что спонтанный выбор оказался не так уж плох, а только что принесенная клятва грела его божественное средоточие. Не сдох бы раньше времени, а там уж они развернутся. Аркадий Иванович наконец-то праздновал победу. Это сладкое чувство опьяняло не хуже штофа водки на голодный желудок. Эмоции били фонтаном, но внешне Аркадий Иванович оставался спокоен, как айсберг у берегов датского королевства. 10 лет трудов и тщательно спланированных действий скоро принесут свои плоды. Осталось подождать всего полгода, и их род обрастет новыми землями и новыми богатствами. Особенное удовольствие доставило выражение лица этого сосунка-смертничка, который уже раскатал губу на статус главного наследника, а вместо этого отправился подтирать следы за исполнителями. Свидетели им были ни к чему, и дело даже не в деньгах. Цена могла быть и выше, но Аркадий Иванович любил перестраховываться. Мало ли кто-то из вояк вспомнит про честь, или, упаси боги, совесть, ведь профессиональную этику никто не отменял. А так, если одновременно исчезнут комары и хорошо подготовленное подразделение бывших военных, то со временем можно будет выдать версию о конфликте интересов и свалить все на реальных исполнителей, утаив роль заказчика. Направляясь к Орлову, Аркадий Иванович даже не мог предположить, что старый вояка настолько сыграет ему на руку. Министр обороны стоял у окна и пил бренди. Это в часто дня пополудни. Тут уж даже хваленая выдержка Аркадия Ивановича дала сбой. Он взметнул брови в немом изумлении. «Я прочитал отчет по комариным. Отличная работа». Министр одним махом допил содержимое своего стакана. «Раз уж вы так погрузились в проблему, то попрошу довести вопрос до конца. Понимаю, что это совсем не ваш профиль, но, простите, доверить больше некому». Граф отвернулся от окна и в задумчивости вернулся в свое кресло. «Поедете в Хмарёво, присмотрите за расследованием да за восстановлением имения. Что-то как-то много покушений на один род. Там мои орлы пока все возьмут под контроль». «А дальше уже будем решать». Личный секретарь молча склонил голову в поклоне и щелкнул каблуками, внутренне сияя, как солнце. Сам того не понимая, Орлов отправил его осваиваться в новых владениях. Нужно будет найти какие-нибудь тупиковые ниточки или еще одного козлика отпущения, чтобы задержаться там подольше, но ситуация складывалась просто неимоверно удачно. И это Орлов еще не знает, что спасать-то уже некого. Нет больше рода Комариных. Был, да весь вышел».